Глава 31. Ночь трех королей. Каталина. Было непривычно ночевать в своей комнате, а благодаря отъезду Маркуса к родственникам еще и с Эммой. Прямо как в старые добрые времена. Мы секретничали полночи и мечтали о том, как на следующее Рождество я с Ником прилечу в их богатейший Люксембург и нарочно прогуляюсь по центральной улице, одевшись оборванкой. А Эм смеялась и уверяла, что после этой поездки мне и самой захочется переехать. Доминик улетел в Джиду накануне и уже вовсю примеряется к местному газону. Суперкубок состоится сегодня вечером, и по такому случаю мама с папой решили не идти с Мануэлем на праздник трех королей. Раньше Мэнни обожал этот день больше Рождества, но в этом году заявил, что повзрослел и теперь не верит в эти сказки. Смешной такой. А сам завтра подпрыгнет до потолка, когда увидит, какой огромный конструктор самолета «Конкорд» ему подарит. Этого не было ни в письме папе Ноэлю, ни в письме королям-магам, но они всегда знают тайны желания людей, верно? Мое сегодня сбудется. Впервые за несколько лет у меня такое чувство, что у нас снова полноценная семья, как в детстве. После того разговора папа стал мягче, вежливее, улыбчивее. Будто вместе со словами он выпустил из себя накопленную тяжесть, тащившую нас всех вниз. Представляю, как мы все вместе соберемся за праздничным столом и будем следить за матчем, болея за Гренаду. Это ли несчастье? Несмотря на то, что мама не ест тяжелую пищу, она не изменяет традиции и каждый год печет «Раскон де Рейс» для нас. Войдя на кухню, втягиваю носом аромат выпечки и, обняв маму со спины, стаскиваю с тарелки пару лепестков миндаля, которым она украшает пирог. «Руки помыла после скутера?» – выговаривает она с улыбкой, на что я раскрываю перед ней пятерни, демонстрируя их идеальную чистоту. Последние два часа я придавала лоск своему перекрашенному малышу, и теперь Хонда блестит как новенький. С появлением Ника в моей жизни я незаметно для себя стала пассажиром БМВ и немного соскучилась по скутеру. Картер сам пригнал его пару недель назад, не дождавшись меня. Денег, как обычно, не взял, но он не из тех, кто в них нуждается, так что этот подарок был принят мной без угрызений совести. Карт интересовался, когда меня ждать в Турбо. А я затруднилась с ответом, поскольку все свободное время хотелось проводить с Домиником. Укор в пронзительных глазах Диаса читался отчетливо, но я не обещала пожизненного присутствия в байкерском клубе. «Слушайте, а этот ваш PlayStation – крутая штука!» – радостно объявляет Эм, вошедшая в столовую. «Но затягивает. Лучше не начинать!» Перед моим уходом в гараж Мэнни объяснял Эмми суть стратегии, а ее лицо отражало субтитры. Мне кажется, в тот момент ей было бы проще провести трансплантацию сердца с закрытыми глазами, чем вникать в правила игры, в которую она играет первый и последний раз в жизни. Но сестренка, похоже, решила раздать нам всем внимание авансом в счет будущей разлуки. Она вроде бы храбрится, но по чересчур активной заботе видно, что из-за грядущих перемен волнуется даже сильнее нас. «Не переезжай, и сможешь играть хоть каждый день», — подтруниваю я над Эммой, приступившей к приготовлению маринада. «Отстань», — цокает она. «Где папа? Он же сам хотел заняться мясом». «Как обычно, в кабинете», — отвечает мама, вытирая ладони полотенцем. «Пусть работает, девочки, мы и без него справимся. Гостей не ждем, поэтому торопиться некуда». «Матч через час», — напоминаю, бросив взгляд на настенные часы. Телефон остался в комнате, а я забыла пожелать Нику удачи. Скорее всего, он уже разминается, и теперь мы сможем связаться только после игры. Внезапно гаснет свет, и дом погружается в тишину и потемки. Индикаторы на духовке и микроволновке тоже погасли, а значит, проблемы с электричеством масштабные. Мы растерянно переглядываемся. Отключение света – нередкое явление, но сбой обычно устраняется через несколько секунд. Сегодня, видимо, не этот случай. Только этого не хватало. Спустя минуту мама расстроенно поднимается со стула. В праздник техников не дождешься. К нам присоединяется такой же недоумевающий папа с включенным фонариком на телефоне. «И здесь света нет? Схожу проверю щиток». Он удаляется в кладовую, а я наблюдаю, как Эмма невозмутимо зажигает свечи в подсвечнике. Подхожу к окну, высматривая соседские окна, но на втором этаже ближайшего дома горит свет. Наверное, дело в нашей проводке. Отец возвращается к нам ни с чем и начинает с раздражением дозваниваться до аварийной службы. Получается, с 12-го раза. Из-за кавалькады в городе перекрыты многие улицы, но в ответ на папины возмущение диспетчер обещает прислать мастеров в ближайшее время. Расстроенный Мэнни тоже спускается к нам, и мы решаем заняться самым необычным для нас занятием – поиграть в мус. Пока Эмма раскладывает карты, я с досады постукиваю носком по полу. Ужин с треском накрылся, а посмотреть футбол теперь можно только через экран смартфона. Ну ладно, не страшно. Главное, мы вместе, как я и хотела. Спустя 4 партии, разыгранные в романтической обстановке при свечах, раздается стук в дверь. «Без электричества видеодомофон тоже отключился», — объясняет папа и уходит открыть прибывшим электрикам. «Я покидаю столовую вместе с ним, но направляюсь к себе за телефоном. Игра вот-вот начнется». Кто знает, сколько рабочие провозятся с проводкой. Только прикрывая за собой дверь спальни, как со стороны первого этажа раздается пугающий грохот. Мамин ошеломленный вскрик заглушается мужскими голосами и грузным топотом ног. Тревожные удары пульса ощущаются где-то в гортани, и неконтролируемое чувство страха липнет к горлу, вынуждая сглотнуть. Конечности наливаются ледяным холодом от дурного ощущения, но я выхожу обратно в коридор. Тихо подступаю к перилам, надеясь, что мне послышалось, но увидев, как крупный мужчина в синей спецодежде заталкивает отца в столовую, пораженно отшатываюсь от ограждения. На всхлипе Эммы я делаю пару бесшумных шагов назад, крепко прижимая ладонь ко рту, чтобы не произнести ни звука. «Где еще одна?» – громогласно рычит незнакомец. В столовой что-то ударяется о пол, и я вздрагиваю, уловив звонкий шлепок с болезненным стоном. Папиным стоном. «Что там происходит? Кто эти люди?» Пересиливая испуг, осторожно спускаясь по ступеням вдоль стенки. В кабинете есть кнопка принудительного вызова охраны. «Только бы успеть! Только бы успеть!» «Сучёныш!» На злобный возглас другого мужчины накладывается новый шлепок, и что-то гулко падает. «Укусил меня, мелкий ублюдок!» не трогайте детей!» Задыхается мама. «Прошу вас!» На ее истошной мольбе мои легкие сжимаются, прекращая вбирать воздух. «Что вам нужно?» Хрипит закашлившийся отец. «Деньги? Я отдам все. Только уберите. Уберите от нее нож. Заберите меня. Мы пришли передать привет от Назарио», озвучивает приговор один из них. «Ты взял то, что принадлежит ему, а он заберет твое». «Назарио? Только не это». Ноги будто обкололи анестетиком. Я перестаю их чувствовать, но каким-то чудом ускоряю шаг и проскальзываю в папин кабинет незамеченный. Бросаюсь к тревожной кнопке, установленной на оконной раме, и нажимаю на нее много-много раз. После того случая с Домиником отец объяснил, как работает охранная система, и что при вызове эта чертова штука должна вспыхнуть красным. Но этого не происходит. Скорее всего, она тоже обесточена. Оборачиваюсь к столу в поисках решения и трясущимися руками хватаю рабочий телефон папы. Пальцы не сразу попадают по кнопке включения, но на экране появляется предательское окно ввода пароля. Откидываю бесполезный аппарат в сторону, борясь со слезами, и, вспомнив о пистолете, не раздумывая, ныряю рукой под стол. Я никогда в жизни не стреляла, но отчаяние, наполняющее все внутренности, с каждым тиканьем настенных часов не оставляет выбора. С моими родными прямо сейчас происходит что-то страшное, и я обязана им помочь. Обязана! Даже если мне придется забить преступников этим оружием, как камнем. Берусь за пистолет обеими руками, умоляя их не дрожать. Указательный палец касается прохладного курка, и, выглянув в гостиную, я выхожу из кабинета. Столовая недалеко, шагов 15, и я преодолеваю их в каком-то туманном беспамятстве. Меня переполняет животный страх, когда один из прокуренных голосов приказывает рассадить всех в ряд напротив отца и найти еще одну девку. Я понимаю, что речь обо мне, поэтому без промедления врываюсь к ним и направляю дуло на ближайшего ко мне громилу. Представшее передо мной зрелище моментально вгрызается острыми клыками в грудную клетку, лишает способности дышать, говорить, мыслить. Черноволосый мужчина держит на прицеле Эмму и Мануэля, сидящих рядом в обнимку, а другой прижимает блестящее лезвие к горлу заплаканной мамы. «А вот и она!» При моем появлении безобразная улыбка на лице мужчины становится кровожадной. «Раз все в сборе, можем приступать». Мамочка смотрит на меня так жалобно, словно в последний раз. Так же, как в больничной палате, когда я навещала ее перед отъездом на лечение в Мадрид. «Кэти», — шепчет она, — «беги». «Нет, нет, нет! Пожалуйста! Пожалуйста!» Надсадно молит рыдающий отец, которого удерживает второй амбал, а через секунду нож рассекает мамину хрупкую шею одним резким движением. Комнату наполняют оглушающие крики, но их быстро сменяет знакомый оглушающий звон. Звон больничного колокольчика. Пистолет выпадает из моих ослабевших рук. Комната растекается перед глазами. Воздух дрожит, как над нагретым асфальтом. Бандит небрежно отшвыривает обмякшее тело в сторону, и сквозь бесконечный трезвон к моим ушам пробивается вопль Мануэля. Никогда не слышала такого страшного звука. Братишка зовет маму, но на этот отчаянный зов никто не откликается. Он пытается вытянуть меня из этого ужасного сна, но мои глаза намертво пристыли к кровавому узору на столе, оставшемуся от мамы. Извивающиеся тени от свечей освещают эти уродливые пятна, и время будто застывает, замораживая пространство и меня вместе с ним. Что, если это кошмар? Этого же не может быть в реальности. Я сплю, точно сплю. Сейчас проснусь и спущусь сюда, чтобы помочь маме с завтраком. Она потреплет меня по голове и пожурит за то, что я опять не расчесалась, но все равно скажет, какая я красивая. А потом сделает вкусную тортилью, которой сама не притронется из-за диеты. «Бегите!» Отчаянный крик отца врывается в мои несбыточные мысли. Замечаю быстрое движение справа, с того места, где держали папу. Он бьет затылком мужчину сзади и, подобрав пистолет с пола, стреляет в него несколько раз. Прижимая ладонь к алым пятнам на одежде, тот валится навзничь, дергая отца на себя. Откуда-то издалека слышу голоса подскочивших Эм и Мэнни. Она замахивается подсвечником, выбивая пистолет из руки убийцы, и, схватив брата за руку, устремляется к двери, обогнув стол с другой стороны. Хладнокровно обтерев окровавленный нож о рукав, головорез с багровым шрамом на левом виске налетает на отца, не успевшего подняться с пола. «Папа!» – проговариваю я сипло, и бандит ударяет его ножом в живот. Один раз, второй, третий. Из папиного рта вытекает кровь, и его взгляд застывает на мне. Пустой. Безжизненный. Ко мне подбегает Эмма и что-то кричит сквозь потоки слез. Она закрывает глаза Мэнни своей ладонью, но он находит мою руку и трясет ее. Рот сестры шевелится, как в замедленном режиме. Меня толкают назад, к выходу, но я не могу сдвинуться с места. Мой внутренний голос, отдающий приказы из последних сил, звучит жалобным неразборчивым эхом. «Я схожу с ума?» Лицо убийцы растягивает торжествующий оскал. Хрустнув шеей, он выдергивает нож из неподвижного папы, но не спешит расправляться с нами. Словно знает, что мы никуда не денемся. Мы. Остались мы трое. Эта мысль начинает просветлять мой почерневший разум. Хлесткий удар по щеке заставляет вздрогнуть, и я перевожу глаза на М. «Кэти, за мной!» Вопит она каким-то чужим голосом, и я подчиняюсь. Механически перебираю ногами вслед за ней и братишкой. Впереди не вижу цели, а в мозгах колотит. Мамы с папой больше нет. Их нет. Минуя входную дверь, мы вбегаем в темную оранжерею, и я помогаю Эмме открыть фальшивый комод. Всхлипывающий Мэнни беспрекословно спускается первым. Я отхожу, уступая сестре место, но она грубо толкает меня к люку, без конца оглядываясь. Непринужденное насвистывание со стороны гостиной подгоняет меня вниз. Ватные ноги соскальзывают с металлических перекладин, но я тороплюсь, чтобы освободить проход для М. «Эмма!» – зову я, спустившись наполовину. Она хватается за держатель в углу комода, утягивая его за собой, и разворачивается к нам спиной, чтобы нащупать лестницу пальцами ног. Ей оставалось совсем немного. Всего шаг. Но прозвучавший роковой выстрел не дает его сделать. Эмма замирает, уперев взгляд в пространство перед собой. Я знаю, кого она там видит, и мое сердце сковывает льдом. М оборачивается через плечо и, прижав ладонь к животу, переводит на меня прощальный взгляд. «Эмма!» — повторяю я, отказываясь ей верить. «Ты обещала!» «Ты обещала!» «Обещала всегда быть рядом!» Она на секунду приоткрывает губы, словно собирается что-то сказать, но вместо этого улыбается мне своей самой красивой улыбкой и, пошатнувшись, делает шаг в оранжерею, а не к нам. «Эмма!» Уже верещу я, захлебываясь воздухом, но мой крик гаснет вслед за закрывшимся люком. Он захлопывается с той стороны одновременно с еще одним выстрелом, и я кидаюсь вверх по лестнице, чтобы помочь ей. «Я все исправлю! Я все исправлю, систер! Подожди меня!» Что-то падает с глухим стуком, и новый выстрел пронзает воздух, останавливая меня от попытки толкнуть комод. По кирпичной стене сыплются крошки из-за вонзившейся в нее пули, и я быстро опускаю массивную защелку, запирающую нас в тоннеле. Прислушиваясь к внешним звукам, надеясь на чудо, но смертельная тишина давит на виски, побежав по застывшим венам. Там должна была быть я, а не она. Я... «Кэти, где Эмма? Что с ней?» Надрывные вопросы Мэнни отскакивают от заплесневевших стен, а я не знаю, что ему сказать. Я не знаю, что делать дальше. Мы остались совершенно одни. Без папы, мамы, Эммы. Братик тоже все видел своими глазами. Тоже. Каково ему, Господи! Спустившись на земляной пол, крепко обнимая Мануэля, переминающегося с ноги на ногу. «Без тебя мне не справиться, слышишь?» Шепчу я иссохшим голосом, не представляя, куда бежать и кому обратиться за помощью. Доминика нет в стране, и он сейчас не ответит, даже если раздобыть телефон. В полицию? Полиция нам обязательно поможет. «Девчонка с пацаном залезли в подвал». Слышится мужской хриплый бас. «Но я их найду, сеньор. Далеко не убегут». Мануэль подавляет рыдание, судорожно вдыхая через нос, и бросает напуганный взгляд наверх. «Нас тоже убьют, Кэти?» «Нет, Мэнни, нет», — заверяю я, приглаживая мягкие волосы. «Но мне нужна твоя помощь. Ты мне очень нужен». Братишка кивает, выпятив нижнюю губу, но держится храбро, в отличие от меня. Я не могу лишиться еще и его. Я не могу позволить сдаться ради той жизни, которую за нас отдала Эмма. «Тогда бежим!» — говорю я и, пригнувшись, тяну Мануэля за собой. Тела упаковали? Дом оцепили?» Офицер полиции с фамилией Карлос или Картас разговаривает с кем-то по телефону, не отрывая от меня глаз. А на слове «тела» во мне умирает последняя надежда. Прижимаю к себе Мэнни, взирающего из-под лобья на человека в форме, и облизываю сухие губы. Предложенную воду я отдала брату, а для себя просить не стала. Мне больше не хочется говорить. Все, чего я хочу, это вернуть родителей и Эмму. Но этого не произойдет. Этот участок оказался самым ближайшим, но и до него мы неслись целую вечность, разбив ноги в кровь. Его расположение на перекрытой из-за шествия улице позволило смешаться с толпой и улизнуть от преследователей, погнавшихся за нами. Когда мы с Мэнни выбрались из туннеля, возле ворот поджидали еще трое в черном, поэтому воспользоваться скутером так и не удалось. Мы перебрались через забор и убежали. Мэнни в пижаме. Я в домашнем костюме, состоящем из шорт и футболки. Несмотря на легкую одежду и зимний вечер, я не чувствовала холода. И сейчас не чувствую. Меня будто сожгли изнутри, оставив вместо цветущих садов обугленную пустошь. Никаких чувств, никаких слез, никакой боли. Живой труп. Раньше это потухшее состояние напугало бы, но теперь все прежние страхи померкли в сравнении с тем, что случилось сегодня. Держать рассудок на плаву помогает лишь настойчивая мысль о том, что во мне нуждается брат. У него осталась только я. Зажав телефон между ухом и плечом, сотрудник полиции обыденно щелкает по кнопкам клавиатуры, решая рабочие вопросы. В его жизни ничего нового. Одним убийством больше, одним меньше. А у нас сломалась жизнь. «У вас есть родственники?» – спрашивает полицейский, отложив смартфон в сторону. Опускаю бесцветный взгляд на наши босые грязные ноги с ободранной кожей на пальцах и молча мотаю головой. Он глубоко вздыхает. «Мальчику 10 лет. По закону мы обязаны передать информацию в органы опеки. И вам опасно возвращаться в дом, пока не будут пойманы преступники». Притягиваю Мануэля еще ближе к себе, хотя ближе некуда, и заявляю. «Мне 19. Я буду его опекуном». Мужчина отвлекается на входящий СМС, затем возвращает внимание ко мне. «Вы сможете опознать убийц, если увидите их?» Перед глазами вновь предстает та бесчеловечная ухмылка на лице, а в ушах настойчиво трезвонит. «Раз все в сборе, можем приступать». Они хотели убить нас всех. На глазах у отца, посмевшего спутаться с чужой женщиной. И начали с мамы. Она так боролась за жизнь, а ее отобрали бесчувственные подонки. «Думаю, смогу. Но почему убийца, а не убийцу? Одного из них застрелил отец». Поправляю я. «Он выжил?» Офицер с сожалением пожимает плечами. «В доме найдены тела только ваших родителей и сестры. Если все так, как вы говорите, сообщники увезли труп убитого и, вероятно, почистили за собой следы». «Что значит «если»?» Тот откашливается. «Сеньорита Веласкес, при всем уважении, мы не уверены, что вы могли здраво оценивать обстановку. Вы сейчас этого не осознаете, но мы не можем исключать шокового состояния. Вам нужна помощь специалистов. Ваш брат не проронил ни звука с момента вашего прихода, а вы...» «Что я?» Переспрашиваю, не понимая, к чему он ведет. «Вы слишком спокойны». Приоткрываю скусанные губы, но не успеваю что-либо возразить на эту глупую претензию. В кабинет заглядывает мужчина в форме и, окинув нас с Мэнни сочувствующим взглядом, сообщает. «За ними приехали». «Кто?» – хмурится офицер. «Приказано поместить их под защиту, они свидетели». «Куда нас собираются помещать?» Вмешиваюсь я, ощутив, как напрягся Мэнни. «Не беспокойтесь, сеньорита», – подбадривает меня Карлос с отеческой улыбкой. Вам предоставят ночлег, питание и охрану. Оперативники уже должны быть у Назарио Кастильо». «Мне нужен мой телефон. Его могут привезти? Он...» Пытаюсь вспомнить, где именно я оставила свой смартфон, но голова плохо соображает. «В спальне с двумя кроватями». «Я позабочусь об этом». «Доминик наверняка не может дозвониться, а мне так его не хватает». Помешков, встаю на ноги, увлекая Мануэля за собой. Мы сцепляем наши пальцы в замок и следуем за вторым сотрудником. Перед тем, как выйти в коридор, я задаю важный для себя вопрос. «Вы обещаете, что все виновные будут наказаны?» Офицер заметно мнется, но кивает. И я почему-то ему верю, ведь наших показаний достаточно. Карлос записал все, что я рассказала со слов папы о связи с Бланкой и о Назарио. Те люди передали привет от его имени. Таких совпадений быть не может. Убийцам нужны были не деньги. Автоматически переставляю ноги, стискивая ручонку брата. Он идет шаг в шаг, не отрывая лица от пола. Наверное, я должна ему что-то сказать. Вселить надежду на то, что все наладится. Но я не хочу врать Мануэлю. Полицейский открывает дверь, и отрезвляющий поток воздуха бьет в лицо, словно призывая взглянуть вперед. Мои глаза мгновенно находят источник опасности. У него и человеческий облик есть, с толстым шрамом, спускающимся с виска. Бандит стоит возле огромного внедорожника в сопровождении двух типов примерно такой же наружности, и у меня уходит немного времени, чтобы понять, какого черта они здесь делают. Со всей силы отталкиваю лживого офицера и, до хруста сжав запястье Мэнни, вырываюсь из полицейского участка. Мы кидаемся без оглядки к центральной улице, слыша за спиной мужскую ругань. Не знаю, гонится ли за нами, но назад не оборачиваюсь, опасаясь потерять время. На улице совсем стемнело. Где-то неподалеку начинает громыхать салют, освещая фасады домов разноцветными бликами. Для моей семьи это тоже должен был быть праздничный вечер. Мануэль задыхается от быстрого бега, но не задерживает нас обоих, сильнее вцепляясь в мою ладонь. «Я не брошу тебя, маленький». Замечая у обочины с другой стороны дороги мотоцикл, с которого только что слез молодой парень. Рванув к нему, бегу как безумная, бью локтем в горло. Тот падает с сухим кашлем, и я закидываю Мэнни на второе сиденье так быстро, словно он ничего не весит. Седлаю байк и, метнув взгляд к тротуару, откуда мы прибежали, вижу тех ублюдков в черном. Они не спускают с нас глаз и, вооружившись пистолетами, бросаются к дороге нам наперерез. Их задерживает машина, чуть не переехавшая им ноги. Бандиты отскакивают назад, и я, выжав сцепление, поворачиваю ручку газа. Мотоцикл с диким ревом трогается вперед ровно в ту секунду, когда до меня доносятся звуки выстрелов, сливающихся с залпами фейерверка. Стараюсь вилять, чтобы не дать преследователям прицелиться. Приказываю Мануэлю крепко держаться за мой живот и ускоряюсь, маневрируя между машинами и людьми, переходящими дорогу. Они не дают нормально разгоняться, и мы сворачиваем в узкий переулок, где не так много помех. Господи, куда нам податься? На нас открыли охоту, и люди Кастильо не успокоятся, пока не добьются своего. В полиции тоже работают мерзавцы. «Кэти! Кэти, остановись!» Крик Мэнни вынуждает сбавить скорость. Ему плохо? Убеждаюсь, что позади нет приспешников Кастильо, и останавливаю мотоцикл. «Мэнни, что?» Я не договариваю, увидев кровь на ладошке брата. Мысль о его ранении вышибает из меня жалкие остатки воздуха. Он начинает плакать впервые после нашего побега из дома. «У тебя кровь, Кэти. Ты умрешь? Ты тоже умрешь?» Опускаю растерянный взгляд к животу, где братик сцеплял свои пальцы, и замечаю на футболке мокрое пятно, поблескивающее в свете фонарей. «Это меня ранили? Слава богу! Но почему мне не больно?» «Так странно. Разве не должно быть боли?» Изображение слегка плывет, но с этим состоянием за последние часы я успела сжиться. приподнимаю край футболки и морщусь при виде сгустков крови, вытекающих из левого бока. «Мэнни, со мной все в порядке, это не страшно», – обнадеживаю я, прижав ладонь к ране. «Мне даже не больно». «Тебе нужно в больницу, поехали в больницу». «Нам нельзя в больницу, там нас найдут те люди». Слезы в глазах брата заставляют отвернуться. Салют стих, а ночь трех королей вступила в свои права, исполняя заветные желания. Смотрю в звездное небо и мысленно прошу у него помощи. Любой. Меня бы устроила ничтожная подачка в виде уверенности в завтрашнем дне. Запредельная усталость начинает давить на плечи. Я совершила слишком много ошибок, чтобы допустить еще одну. Мне жизненно необходимо взять себя в руки. Теперь я в ответе не только за себя, но и за этого маленького человека, у которого должна быть долгая и счастливая жизнь. Счастливая. Это слово выглядит чужим, далеким и инородным. Взгляд устремляется вперед в поисках решения и, кажется, находит. Сейчас есть только один человек, способный нам помочь. «Мэнни, держись. Все будет хорошо». Я завожу мотоцикл, и брат заменяет мою ладонь своей, пытаясь остановить кровотечение. Вторую руку обворачивает вокруг моей талии и прижимается щекой к спине, доверяя мне свою жизнь. Начинаю движение сначала на низкой скорости, чтобы не привлекать внимание громким шумом, а после выезда на оживленную дорогу прибавляю газ.